«Арзамас» представляет курс Андрея Большакова «Мир древнего египтянина». Лекция третья. Ка, Ба, Рен и другие сущности человека. Наша третья лекция посвящена непосредственно представлениям о природе человека. Поэтому мы поговорим о том, как воспринимался человек в Древнем Египте и заодно, как мы его воспринимаем. В египтологии на эти темы написано много, но очень долго в рамках того подхода к древнему египтянину как к немножко не такому человеку, как мы, а вообще примерно такому же, делались очень неверные выводы. Дело в том, что мы привыкли человека в рамках христианской конструкции воспринимать как тело и душу. То есть вот такая дихотомия. Но в Египте этого нет. Там нет ничего подобного душе. Есть целый ряд сущностей, даже трудно сказать, сколько их. То есть можно, но они разной важности, и поэтому по-разному учитываются. И, в общем, даже сейчас, когда это все хорошо понятно, в египтологии постоянно говорят о человеке и его душах. Вот мы сейчас увидим, насколько это не похоже на все, что привычно нам. Итак, первое и на ранних этапах, я бы сказал, наиболее важное из сущностей человека – это то, что египтяне называли Ка. Начнем немножечко издалека. Мы привыкли к тому, что египтяне – это такой очень мрачный народ, который постоянно думал о смерти. Это представление проистекает из того, что о человеке мы знаем главным образом по материалам погребальным, по изображениям и надписям в гробницах. И действительно может сложиться такое впечатление, но, по сути, надо совершенно не понимать, не воспринимать все то, что там изображается, чтобы думать о какой-то египетской мрачности. Потому что египетская гробница первой половины истории Египта – это невероятно веселое место. Она, как я уже говорил, оформлена изображениями повседневной жизни. Эти изображения не имеют никакого отношения к смерти. Там даже практически отсутствуют погребальные сцены. Немного их есть, но, что характерно, изображения мумии никогда не бывает. Они появляются намного позднее. А есть только жизнь. Египетская гробница – это совершенно не про смерть, а про жизнь. И вот тут у нас возникает вопрос. Ну, хорошо, да. Вот они таким образом при помощи этих настенных изображений пытаются как-то обеспечить себе посмертную жизнь. Хорошо. Но как? Как они это себе мыслят? И вот тут вполне взрослые и умудренные ученые начинают говорить полную ерунду, что у египтян было что-то вроде детского сознания, что они поэтому считали, что изображения живые, или они несут в себе какую-то часть жизни, и поэтому их надо делать. Честно говоря, вот такое мнение может высказывать только человек, который и Библию не открывал, в частности, Иеремию, потому что Иеремия совершенно замечательным образом этот взгляд опровергает, когда он говорит о том, почему идолопоклонничество, то есть поклонение изображениям, по сути, является пагубным заблуждением. Изображения сделаны в мертвом материале, и поэтому они не могут быть живыми, они мертвы. Он говорит, что изображение, идол для него, не движется, не дышит и не издает звука гортанью своей. То есть абсолютно четко выраженная позиция человека, который в рамках совершенно иной культуры не воспринимает изображение как носитель чего-то важного. Мы можем относиться к этой проблеме, проблеме жизни изображения, только так, как это делал Иеремия. Хорошо. Но тогда зачем египтяне тратят огромные силы на то, чтобы оформлять гробницы изображениями, если эти изображения не живые? А они знали это прекрасно. Но вместе с тем, когда они хотели кого-то из умерших наказать и лишить их этой вечной жизни, обеспечиваемой изображениями, они изображения сбивали. Значит, что-то там было. На самом деле это никакой не вопрос, потому что мы сами совершенно такие, только мы этого не замечаем. Что является для нас, людей современных, полной аналогией гробнично-настенным изображением. Фотография, кино – все то, что изображает, воспроизводит окружающую реальность. И если спросить любого человека, любого из нас, зачем мы храним фотографии, зачем мы до недавнего времени на пленку и фотобумагу тратили значительную часть добываемого серебра, человек сразу же ответит: на память. А что, без фотографии мы человека не помним? Здесь мы сталкиваемся с очень интересным феноменом нашей памяти. В ней хранится все то, что в нее было заложено. Не знаю уже, стирается ли там что-то окончательно или действительно абсолютно все, но оно хранится неявно. То есть мы в каждый момент времени не осознаем того, что там в нашей памяти лежит. Для того, чтобы память активировать, чтобы извлечь из нее то, что в ней есть, нужен какой-то внешний толчок. И изображение, в частности, изображение человека, является совершенно идеальным напоминанием. Мы посмотрели на фотографию и тут же вспомнили этого человека. Причем ведь, что характерно, мы посмотрели на какую-то старую черно-белую фотографию, и у нас в памяти ожил человек в цвете, в движениях, со звуком его голоса. То есть оказывается, что в памяти-то гораздо больше, чем на фотографии. Из памяти вот это напоминание извлекает огромный круг того, что связано ассоциациями. В результате оживает кусок нашей жизни. Но ведь точно так же, как мы можем вспомнить живого человека, мы точно так же можем вспомнить и человека умершего. Что же получается здесь? Египтяне делают очень логичный, как всегда, вывод, хотя он совершенно не похож на наш. Если мы видим человека живого, значит, он находится перед нашими глазами. По-египетски, значит, на нас будет действовать сущность зрения. Мы его поэтому видим. Поэтому, если мы точно так же видим перед собой умершего, то значит, перед нами что-то, кто-то есть. Но человека этого совершенно точно нет. Мы знаем, что он мертв. И в таком случае то, кого мы видим, это его копия. И это то, что египтяне называли «ка», термин, которому аналогий в современных языках не найти. И поэтому наиболее распространенный перевод на разные европейские языки будет «двойник». Действительно, это копия человека. Когда мы создаем в гробнице изображение, возникает двойник. мы поговорим попозже, на самом ли деле он возникает или немножко иначе. Поэтому для того, чтобы человек продолжал свое существование, нужно действительно делать изображения. Причем делать их максимально много, максимально хорошо. Теперь станет понятно и то, почему с человеком можно бороться с его будущим существованием при помощи уничтожения изображений. Перестанет существовать напоминание. То есть двойник, разумеется, живет сам по себе, но только ведь если он живет сам по себе и никто об этом не знает, то его вроде как и нет. И ведь это абсолютно правильно психологически. В мире до нас жили многие миллиарды людей. А для нас существуют только те немногие, о которых осталась какая-то информация. Всех остальных вроде как и не было. Вот эта логика действует и здесь. В гробнице главное, сейчас я говорю только о ранних гробницах, третьего, первой половины, второго тысячелетия до нашей эры. В гробнице главное изображение – человек, хозяин гробницы, сидящий за столом с продуктами. Очень понятная вещь. Первая потребность человека – это еда, это сытость. Особенно это актуально в мире, в общем-то, голодном. Тут уж ничего не скажешь. Хотя люди, которые могли строить такие гробницы, особенно не должны были голодать, но, тем не менее, голод – это был постоянный фон жизни. И вот изображение, которое обязательно есть в каждой гробнице, если только в ней есть изображение – это человек за столом. Гробница, в которой есть другие изображения, а этого нет, невозможно. С этого начиналось. Дальше, когда гробницы и их оформление стали активно развиваться, то развитие системы изображений пошло по такому пути. Если у нас на столе лежит какой-то продукт, нужно показать его историю. То есть, если у нас лежит хлеб, то нужно показать пахоту, сев, жатву, обмолот, перетирание зерна на зернотерках, выпечку хлеба. Таким образом, по пути развертывания этих историй и раскрывается вся повседневная жизнь Египта, все то, о чем мы уже говорили раньше, почему гробница является энциклопедией египетской жизни. Египтяне построили совершенно великолепную систему, которая прекрасно работает, если только мы встаем на их точку зрения. Вот смотрите, у нас есть гробница, в которой человека постоянно кормят, его люди на него работают постоянно. Далее, всякий египтянин, как мы в дальнейшем увидим, находится на службе. В гробнице все то, что связано со службой, отсутствует. То есть он имеет все блага, которые дает ему служба, но на самом деле ничего не делает. Совершенно великолепная вещь. Все то, что делается в гробнице, приводится в действие взглядом на изображение. То есть вот я пришел в гробницу, я посмотрел на эти картинки, и все то, что изображено, стало реальностью для умершего хозяина. Но не только так. Потому что он, его двойник, тоже смотрит на эти изображения, и он их тоже для себя реализует. А кроме того, есть еще и жертвенные формулы, которые во время культовых действий читают жрецы, и благодаря этому тоже поступают различные блага хозяину гробницы. Но эта же жертвенная формула постоянно пишется на стенах. Это самый частый тип надписей. И поэтому сам хозяин их для себя читает. Жертвенная формула – это устоявшийся небольшой текст, стандартный, почему и зовется формулой, который в раннем варианте начинается словами «жертва, даваемая царем», «жертва, даваемая кем-то из богов», изначально Анубисом, затем Осирисом, ну, так сказать, с нашей точки зрения двоеточие, погребение его в западных горах, выхождение голоса, то есть принесение жертвы, произнесение именно как раз вот этой формулы, такому-то. То есть здесь божества действуют на благо этого человека. Собственно, что они делают? Они выполняют свои функции. Скажем, Анубис – бальзамировщик, и вот он жертву приносит человеку тем, что он проводит мумификацию. А в более позднем варианте, который относится к Среднему царству и затем продолжается до конца египетской истории, жертва, даваемая царем какому-то богу, чтобы он дал то-то, то-то, то-то такому-то, то есть царь приносит жертву божеству, а за это божество оказывает милости умершему. Я думаю, что это просто вот такая вполне естественная для человека модель поведения. Когда у тебя маленькое пространство для изображений, а они, собственно, изначально были на стелах таких достаточно небольших, то ты этим ограничишься. А потом, когда у тебя появляются большие пространства стен, то тебе надо их чем-то заполнить. Должно быть интересно еще к тому же. Там могло действовать вот еще что. Они зазывали людей в гробницы зайти и посмотреть и прочитать жертвенную формулу. И поэтому эти изображения тоже были средством заманивания. То есть человеку будет интересно. И кладбище выполняло функцию и музея, и чего угодно. И кроме того, вот ты заходишь в такую гробницу, там замечательное изображение, ты понимаешь, это достойный человек, надо его отблагодарить, почтить, прочитать ему формулу. И ты это сделаешь лучше для хорошего человека. В чем великолепие этой системы? Она практически неуничтожима. Чтобы она перестала функционировать, нужно просто взять и стереть в порошок все настенные изображения Египта. И на самом деле ведь вот такой возьмем пример. Огромное количество гробниц оказалось разрушенным. От них остались отдельные фрагменты изображений. Эти изображения находятся в музее. На них смотрят люди. В рамках вот этого египетского представления о двойнике они выступают в роли актуализаторов этих изображений, то есть фактически они приносят жертву. Ну а уж когда египтолог смотрит на это и вдобавок еще может читать жертвенную формулу, то он, по сути, оказывается для хозяина гробницы, вне зависимости от того, что эта гробница уже не существует, заупокойным жрецом. Причем жрецов-то нанимали за содержание, а египтологи здесь, оказывается, работают исключительно за интерес. Вот такая сложилась удивительно совершенная и во многом непротиворечивая картина. Но понятие «ка» гораздо более разностороннее и универсально. Дело в том, что, как мы видим, этот двойник – это существо внешнее по отношению к человеку. Вместе с тем к сфере его деятельности относится, например, мышление. А мы уже знаем, что мышление не внутри человека, а это то, что происходит снаружи, то, что на человека воздействует извне. Так вот, одно из обозначений действия «думать» будет однокоренным с этим «ка», «некаи». То есть, грубо говоря, делать что-то, связанное с «ка». Более того, та форма, которую мы в нашей практике перевода переводим как «будущее время», она тоже образуется при помощи форманта «ка». Почему? Потому что что такое «будущее»? Это то, о чем мы пока еще только подумали. И поэтому вот эта форма – это что-то в таком духе делания в отношении К. Вот такой совершенно замечательный и удивительный для нас комплекс представлений. С К очень тесно связана другая человеческая сущность. Это Рен. Вот тут есть простой однозначный перевод – имя. Про то, что имя в представлениях очень многих древних народов является сущностью человека, это известно, но Египет нам очень хорошо объясняет, почему. А ведь имя человека является точно таким же напоминанием о нем, как и его изображение. Произнесли мы имя человека, и он сразу же ожил для нас. То есть все механизмы абсолютно такие же, только способ напоминания другой. И поэтому К и Рен по сути своей чрезвычайно близки. И более того, это очень хорошо проявляется в египетской иероглифике. Ну, мы о ней говорили очень бегло, к сожалению, не показывая сами иероглифы. Но вот сейчас добавим. Египетское письмо по сути своей фонетическое. Хотя, как фонетические знаки, используются морфемы, на которые разбиты слова до предела. А вот после этого слова будет стоять так называемый определитель или детерминатив. Это идеограмма, то есть знак, который относит слово к той или иной категории понятий. Скажем, знак шкуры с хвостом будет определителем, детерминативом животных, каких угодно, включая блоху. Знак дома будет определителем, по сути дела, любого жилья и того, что с ним связано, и так далее. Так вот, по сути, то, что написано фонетически, является именем того, что написано. А детерминатив, по сути, является его изображением. То есть мы имеем дело с Рен и К. И иероглифика замечательнейшим образом передает то и другое. Это нам говорит о том, что в египетском восприятии записанное звуковым образом слово может определяться изображением человека, к которому он приписан, и даже изображением объемным. Ну вот, то есть у нас стоит памятник Александру Невскому. Так вот, эта его статуя является детерминативом к его имени на постаменте. То есть это о том, что К и Рен составляют, в общем, неразделимое единство. По природе своей они едины. Потому что мы же не знаем ничего про Александра Невского, как он выглядел. Поэтому вот то, что здесь происходит, это невероятно египетская вещь, когда к условному изображению приписывается имя, и оно становится этим человеком. И, кстати, это является одной из причин того, что только египетская иероглифика не утратила своего картиночного характера внешнего. Потому что любое письмо, утратившее изобразительную форму, будет передавать только Рен. А египетское письмо передает только Рен и К. Более того, интересно то, что возле всякого изображения человека, ну, разумеется, хозяина гробницы, в норме должно быть написано его имя. И таким образом фиксируется у нас одновременно К и Рен. Изображение большое, имя записано не очень крупными иероглифами, и поэтому нам представляется, что главное здесь изображение – надпись вторична. Но дело-то в том, что это только наш такой взгляд. Потому что к имени человека, определителя, а определителем там должен быть знак человека, нет. Почему? Потому что изображение и является таким детерминативом. То есть если мы смотрим с точки зрения изображения, то к нему приписано имя. Если мы смотрим с точки зрения надписи, то имя определено вот этим большим изображением человека. Дело доходит до того, что на скульптуре Старого Царства имя всегда пишется без детерминатива, без определителя. Потому что детерминативом к надписи с именем служит сама статуя. Теперь перейдем к совершенно иной сущности человека. Это Ба. И вот что ты с египтологами не делай, они будут это переводить как душа. Почему? Потому что, начиная с Нового Царства, египтяне придумали образ для того, чтобы Ба изображать. Это птица с человеческой головой. И там возникло представление о том, что Ба проводит ночь в погребальной камере, днем вылетает из гробницы, принимает жертвы, а на ночь возвращается снова в гробницу. Но изначально это было не так. Изначально Ба на протяжении практически всего Старого Царства мог быть только у царя и богов. У человека Ба не зафиксирован. Есть буквально два случая в позднем Старом Царстве, когда упоминается Ба человека. То есть на самом деле Ка оказывался гораздо интереснее. И вот мы видели, что Ка – это ведь полностью индивидуальность человека. То есть это вообще человек. Просто он взят с точки зрения его внешности. Рен – это точно так же весь человек, только он взят с точки зрения того, как его называют. Корень «ба» связан с силой, с работой. То есть «ба» – это человек, и тоже весь, взятый с точки зрения его каких-то, как бы мы сказали, внутренних свойств. На самом деле для египтянина они внешние, но это не важно. И поэтому с Ба также связываются такие явления, как, например, мышление. Существует один замечательный текст литературный Среднего Царства, который мы называем «Спор человека и Ба», суть которого состоит в том, что человек, оказавшийся в невыносимой ситуации, а они очень сильно в это время рефлексировали по поводу гибели государственности, которая произошла после Старого Царства, он хочет, по-видимому, умереть. И он излагает свои аргументы в пользу этого, а Ба излагает аргументы, почему это делать не нужно. То есть весь этот текст представляет собой диалог. Диалог кого и кого? То, что говорит тот, кого мы называем человеком, это вот такое чувство, это эмоция, это то, что приходит на ум сразу же. То, что отвечает Ба, это рефлексия. То есть вот здесь процесс мышления показан совершенно замечательно. И кроме того, у египтян есть еще обозначение мышления – при помощи слова, которое восходит к корню «три», то есть «делать на троих». И вот кто эти трое, сказать очень трудно. Возможно, что это действительно «я», мое первое ощущение, мои, собственно, скорее всего, эмоции. И это «ка» и «ба», которые мне отвечают и на меня воздействуют. В силу того, что мы говорим оба как человеке, человеческой индивидуальности, взятой с точки зрения того, что мы назвали бы духовным, хотя он абсолютно материален для египтян. Проблемы материальности и нематериальности не было. Все было одной природы, все было в равной мере материальным. Так вот, в силу этого Ба, судя по всему, изначально был невидим. И поэтому никаких его изображений до Нового Царства нет. Когда в Новом Царстве появилась надобность делать более разносторонние описания мира, для Ба придумали этот образ птицы. Но Ка, Рен, Ба – способы описания человека не ограничиваются. Есть еще целый ряд менее важных обозначений, которые тоже называют человека с определенной стороны, просто они менее важны и менее распространены. мы с ними гораздо реже сталкиваемся. Вот такова в очень общих чертах теория человека египетская. А кем был человек в египетской реальности? Первое, что нам приходит из школьного курса, это то, что в Египте был рабовладельческий строй. Вот эта концепция курса ВКПБ живет до сих пор и вбита в сознание нашего человека совершенно удивительным образом. Рабы есть и в наше время. Возьми человека, посади на цепь, заставляя его работать, он будет рабом. Только от этого общество не станет рабовладельческим. Потому что роль труда таких людей абсолютно ничтожна в процентном отношении. Всякий египтянин, вне зависимости от того, кто он, от верховного сановника до последнего, ну уж не знаю, кто там самый неуважаемый человек в этом обществе будет, земледельца, рыболова, кожевенника, он является служащим. Все египтяне служат. И разница между ними заключается в том, что кто-то за свою службу получает только то, что необходимо для того, чтобы оставаться живым. Правда, все-таки это было несколько лучше и надежнее, чем в других государствах столь ранней древности. А другие получают от царя за свою службу хозяйство вместе с этими людьми. Эти хозяйства не являются их собственностью. Они являются собственностью должности, то есть владением. То есть, когда человек утрачивает эту должность, то он утрачивает и все то, что дается ему за ее исполнение. Знатные люди, особенно в Старом Царстве, имеют огромнейшее количество должностей. Скажем, у человека высокого положения 50 должностей – это совершенно неудивительно. И как-то египтология опять-таки не очень на эту тему задумывается. А что, это вот такие фантастические универсалы, которые могут все, потому что должности, в общем-то, очень разные бывают. А дело совсем не в этом. Дело в том, что просто они проводят границы между должностными обязанностями совсем не так, как это делаем мы. В справочнике по должностям Старого Царства приводится примерно 2500 должностей. Это вполне сопоставимо с реестром специальностей, который сейчас официально принят в России, который насчитывает примерно 5000 наименований. Но нужно учитывать, что мы живем в гораздо более сложном обществе. А почему так много должностей? А потому, что они делят их на части. То есть сегодня ты позанимался такой частью чего-то, что мы обозначили бы каким-то большим названием, обобщающим. Завтра ты позанимался другим. И это будут разные с их точки зрения должности. Вот это то самое, о чем я говорил в начале. Невозможность увидеть мир более или менее целиком. И даже вот на таком уровне они тоже это не могут сделать. И более того, это все описывается совершенно удивительным для нас образом. У египтян нет понятия времени в нашем смысле, как какой-то универсальной последовательности событий. Они тоже там описывают все то, что мы называем временем, с разных сторон применительно к разным ситуациям. Так что времен у них тоже много. И в частности, есть такое время, которое обозначается хау. Перевести этот термин на русский язык невозможно, потому что нет у нас аналогов этому. Можно только придумать какой-нибудь намеренно дурацки звучащий термин, чтобы показать, насколько это все не укладывается в наши рамки. Поэтому вот я предлагаю «хау» переводить как «праворесос» – «пространство, время, состояние». То есть «хау» – это тот кусочек времени, в который я чем-то занимаюсь, в котором я нахожусь в каком-то состоянии. Вот я сейчас нахожусь в «хау» лектора. Я лекцию закончу, поеду в метро домой, и я буду находиться в «хау» пассажира и так далее. Так вот, собственно, всякая должность, так сильно дробленная в Египте, является «хау» этого человека определенным. И он, переходя от одного аспекта работы, деятельности к другому, переходит из одного «хау» в другое. Теперь давайте напоследок обратимся еще к одной теме, очень важной. Это тема взаимоотношения человека и Бога. Если мы возьмем первую половину египетской истории, то таких отношений вообще нет. Дело в том, что царь оказался настолько важной фигурой, что все общение с богами было предоставлено ему. Он выполнял свои обязанности верховного жреца, выполнял обязанности по управлению миром, и поэтому человеку с Богом было говорить, в общем-то, и не о чем. Мир был хорош и без этого. Мир не требовал вмешательства человека. Поэтому на человеческих памятниках, не царских, а мы узнаем в следующей лекции, почему царь не человек, на человеческих памятниках первой половины истории богов нет. В текстах человеческих про общение с богами в общем нет ничего. То, что есть, это очень своеобразные вещи. Единственное, когда человек вынужден вступить в контакт с Богом, это когда он находится за пределами Египта, где вся вот эта система «царь-бог» не работает. Это мир неупорядоченный. И там тебе нужно делать то, что за тебя в Египте делает царь. Тебе нужно мир упорядочивать, вступать в контакт с Богом, нужно для этого приносить ему жертвы. В новом царстве стала ситуация меняться. Мы о многом поговорим в следующей лекции, но уже при первой династии нового царства, при 18-й династии, стали возникать по вполне объективным причинам взаимоотношения человека и Бога. А дальше произошло невероятное крушение, которое связано с Эхнатоном. Он ввел культ Бога, который не был включен ни в какие мифологические картины, который был, по сути дела, членом его семьи, то есть семья состоит из этого Бога по имени Атон, который является солнечным диском, царя его жены и их детей. Прочие боги были не то, чтобы культы их были запрещены, как это обычно упрощенно пишется, они были очень сильно подвинуты в сторону, а в конце жизни Эхнатона там действительно, во всяком случае, с Амоном, с фиванским главным божеством, были большие проблемы. Его действительно вывели за скобки. Это была катастрофа для Египта, потому что впервые в истории царь пренебрег культами богов. Бывали моменты, когда культы приходили в упадок, но это были вполне объективные ситуации упадка всей страны. Хотя египтяне-то это интерпретировали с другой стороны. Упадок страны был от того, что с культами стало плохо. А здесь было чисто субъективное решение царя. Это была катастрофа. Она разделила историю Египта на две равные половины с очень разными культурными характеристиками, с очень разными базовыми концепциями. И вот после Эхнатона то, что он сделал, это преступление, стало восприниматься как огромная вина перед богами. И для того, чтобы ее загладить, нужно было извиниться перед богами. извиниться перед богами всерьез. И поэтому на памятниках людей стали появляться изображения богов, а если есть божество, то перед ним человек может быть только в одном состоянии. Он в состоянии просьбы, он в состоянии молитвы. И последующие 1500 лет египтяне будут извиняться и молиться. И, кстати, именно поэтому у греков и было представление о египтянах как о самом благочестивом народе в мире. В следующей лекции об отношениях простого египтянина с царями и богами –